более тонкой диагностики, чем доступна обычным целителям. Я хотела отомстить ему и его семье. Вздохнула Мелисса. Посчитала, что если буду держаться ближе, появятся шансы на это. Принц же до последнего о ваших истинных целях не знал, верно? Задумчиво проговорил отец. Именно так. Но почему теперь вы изменили свое решение? Ведь в доверии к нему вы уже втерлись. Слышал, что принц даже намерен был сделать вас младшей женой. Вам оставалось только дождаться этого момента и приехать в Тардию на правах его супруги. Там же добраться до других арсаров, осуществить вместе не составило бы труда. Мелисса заколебалась, потом неохотно отозвалась. «Я просто не представляла, что выдержать все это будет так трудно. Вы не представляете, что за личностью был принц». То, что отец тоже говорил о принце в прошедшем времени, дало понять. Известие о смерти Нигрида для него уже не новость. Наверняка успел расспросить воинов обо всем, что происходило на дороге. «Но почему же? Вполне представляю», — усмехнулся Тирвилден. «Мои люди собирали сведения и о нем, так что вполне вас понимаю. Не понимаю другого. Что побудило Тира Вейнера согласиться принять вас под свою защиту? Насколько знаю обычаи оборотней, к женщинам у них своеобразное отношение. Пусть вы даже из Телгинов, но успели запятнать себя связью с принцем. Да и доказать свое происхождение и права на что-то вряд ли бы смогли. Телгины ведь лишились всего. У вас осталось только имя. Да и то вы не чистокровный оборотень. Вашим отцом был человеческий Мерл. С чего Тиру Вейнеру было принимать участие в вашей судьбе?» Отец задает правильные вопросы. Мне все эти соображения почему-то в голову не пришли. Ваши рассуждения в целом верны. Мелисса внезапно расправила плечи и посмотрела на отца даже с каким-то вызовом. Но в одном вы не правы. Я могу доказать свои права на Тардийский престол. Убегая от арсеров, моя мать успела забрать с собой королевские регалии. По законам оборотней, новый правитель Тардии обязан короноваться именно в них. По сути, арсары обошли этот момент. И именно на это упирают вейнеры, когда оспаривают их власть. Я же могла дать им то, что значительно увеличило бы шансы на победу. Мы с отцом молчали, переваривая услышанное. Честно говоря, такого я не ожидал. Выходит, передо мной принцесса оборотня, имеющая законное право на престол? Теперь понимаю, почему Никри сказал, что его семья ее в покое не оставит. Мелисса – прямая угроза их положению. И пока она жива и скрывает реликвии их народа, так и будет. «Благодарю вас за откровенность, Мерла Орлин», – наконец проговорил отец. «Если вы позволите, я хотел бы обсудить услышанное от вас с сыном наедине. Сами понимаете, в каком деликатном положении теперь оказалась наша семья. Нужно хорошо подумать, прежде чем принимать решение о том, как дальше поступать». «Понимаю». Плечи Мелиссы поникли. Она явно не дура и прекрасно осознает, что все не так просто. Само по себе ее положение ничего не значит без реальной поддержки. И захотим ли мы ввязываться в дела оборотней и выступать третьей силой в борьбе за власть Тарди? Большой вопрос. У нас и так хватает проблем в Гринуде. Уже одно то, что Тир Велда назвал ее не ваше высочество, а прежним титулом, о многом говорила. «Мы объявим вам свое решение завтра», – вежливо улыбнулся ей отец. «А пока я прошу вас чувствовать здесь себя как дома. Надеюсь, выделенная вам комната понравилась? Нет ли каких-либо пожеланий?» «Нет, спасибо. Ваша супруга уже позаботилась обо всем, что мне необходимо». Церемонно отозвалась Мелисса. Напоследок она посмотрела в мою сторону, и я ободряюще улыбнулся. Для себя уже решил, что в обиду ее не дам, что бы там отец ни напридумал. Но все еще надеялся, что смогу убедить его в том, что так и правда нужно поступить. Моя улыбка, как ни странно, девушку и правда успокоила. На ее губах тоже появилась робкая ответная, а в эмоциях промелькнула надежда. Почему-то такая реакция Мелиссы сильно тронула. Черт, похоже, я и правда влип. Даже мысли в голове начали кружиться по поводу того, что раз она принцесса, то отец может счесть ее подходящей партией для меня. А с оборотнями как-нибудь разберемся. Спокойный голос отца выдернул меня из размышлений, вернув на грешную землю. «Итак, что думаешь по поводу услышанного?» Глава 37. Я заставил себя отогнать все лишнее. Если отец решит, что руководствуюсь чисто личными симпатиями, вряд ли отнесется к моим словам серьезно. А значит, нужно придумать подходящие аргументы, которые бы убедили его в моей правоте. Ситуация непростая. Медленно проговорил я. С одной стороны, Арсары, которые точно не пожелают оставлять все как есть. Уже одно то, что я убил их отпрыска, настроит клан против нас. Пусть официально не станут предъявлять каких-то обвинений и мстить, но отношение к нам от этого лучше не станет. Укрывательство же принцессы из вражеского Арсара клана станет поводом для открытой агрессии. Отец довольно кивал в ответ на мои рассуждения. Ему явно пришлась по душе моя рассудительность и понимание ситуации. Так что нужно и дальше сохранять выбранный тон. С другой стороны, будет глупо лишаться такого козыря, как законная принцесса оборотней. Этим ведь можно воспользоваться в своих целях. Подумать, как мы сможем вмешаться в политику Тардии с ее помощью. Меня радует твое понимание ситуации, сын. Усмехнулся Тервилден и откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. Именно это и мне пришло в голову. Положение у нас сейчас шаткое, как ты сам знаешь. Поэтому превратить оборотни из врагов в союзников было бы неплохо. О чем ты? Несколько насторожился я. А то, что если мы предложим Арсарам союзный договор, где в обмен на военную и политическую поддержку отдадим им Мелиссу, наша позиция изрядно укрепится. У Арсаров исчезнет необходимость примыкать к королю, чтобы достать нас. А на месть они предпочтут закрыть глаза. Пусть даже на неопределенный срок, а не насовсем. Но к тому времени, как они на это решатся, надеюсь, это для нас уже не будет иметь такого уж значения. Я ошарашенно смотрел отца, осмысливая его слова. «Нет, вовсе не такого я ждал. Ты собираешься отдать девушку, попросившую нас защиты, фактически на заклание?» Медленно проговорил до последнего, не желая верить то, что сказал Тервилон. «Разве мы ее уже не защитили?» Картинно вскинул брови отец. «Ты ценой жизни наших людей и своей собственной совершил практически невозможное. Справился с превосходящим втрое по численности противником, привез девушку в наш дом. Но постоянно защищать и опекать Мелиссу Ордли никто из нас не обещал. Она даже не наш вассал. Ее брат был вассалом Лера Артримора, если не ошибаюсь. Но сама Мелисса, естественно, с утраты родового имущества никакой ценности ни для кого не представляет. Всего лишь безземельная аристократка, прикнувшая принцу чужого государства, а потом лишившаяся его покровительства. Почему мергрисы должны принимать ее к себе на постоянной основе?» «Но это как-то...» Глухо произнес я, с трудом сдерживая вспыхнувшее негодование. «Некрасиво, понимаю». Покачал головой отец. «Но иногда людям нашего положения приходится совершать не совсем однозначные поступки. Главное, чтобы это было обставлено правильно». «И как же ты хочешь это обставить?» Сухо спросил я. «Вначале мы свяжемся с представителями Арсаров и обсудим условия. После заключения союзного договора дадим понять Мерли Ордлин, что она слишком загостилась у нас. Пора бы и честь знать. А стоит ей выехать за пределы нашей территории, девушку возьмет в оборот заинтересованная сторона. И дальнейшая судьба Мерли Ордлин уже не наша проблема. Сами мы в любом случае не причиним ей вреда. Как ни пытайся оправдать подлость, чем-то иным она от этого не станет». Холодно отозвался я. «Я против такого варианта». Отец ничуть не обиделся, лишь насмешливо сверкнул глазами. «Что же предлагаешь ты, сынок? Как благородный рыцарь кинуться на защиту прекрасной дамы, наплевав на то, что этим поставишь семью практически безвыходное положение? Мы окажемся даже не между двух огней. Вспомни, сколько на данный момент у нас врагов. Король вместе с дармитами, темные, возможно, светлые эльфы, артримеры с их вассалами. Хочешь прибавить к нему еще и оборотней? Я думал, ты действительно стал умнее и научился думать головой». Возможно, не касаясь ситуации чего-то другого, я бы даже согласился с доводами отца. Но сейчас его аргументы, пусть и правильные, не казались достаточно убедительными. Я просто не мог согласиться на то, что он предлагает. Просто отдать доверившуюся нам девушке в лапы оборотней, еще и получить за это какие-то выгоды. Мерзко от одной этой мысли. Похоже, как ни пытаюсь научиться у отца его практичности и рассудительности, кое-что во мне не изменить. Я никогда не пойду на подлость, какие бы блага мне это ни сулило. Поэтому я смело встретил взгляд отца и сухо сказал. «Есть и другой вариант. Посадить Мелиссу на трон Тардии, уничтожить Арсаров и получить в лице королевы оборотней, преданного ей благородного союзника». Тир Велден хмыкнул. «Ты хоть понимаешь, что это в данный момент утопия? Если мы вяжемся в борьбу за власть в чужой стране, то тем изрядно ослабим наши позиции здесь. И наши враги этим тут же воспользуются. Можешь даже не сомневаться. К тому же самолично Мелиссе Орден править никто не позволит. Мне приходила в голову мысль помочь ей связаться с Вейнерами и заключить сделку с наследником покойного Тира Гарриса. Но далеко не факт, что, добившись желаемого, Вейнеры и правда захотят впрягаться в наши проблемы. И даже если захотят, им потребуется какое-то время, чтобы навести порядок в собственном государстве. А мнение Мелиссы, поверь, будет иметь весьма малое значение. Я не имел в виду кого-то из Вейнеров на роль ее мужа. Поморщился я. Неприятно царапнуло при одной этой мысли. «А кого имел в виду?» Отец иронично улыбнулся. «Уж не себя ли?» «Почему бы и нет?» Дилан невозмутимо отозвался. «Чем кандидатура Мелиссы на роль моей жены хуже Элеоноры? Тоже принцесса. И у Мелиссы, пожалуй, даже больше шансов занять престол своей страны, чем у Элеоноры. При условии устранения Арсаров, разумеется. Ты не думал, что если в нашем распоряжении будет целая страна, это изрядно укрепит наши позиции? В крайнем случае, при самом плохом раскладе, если мы потеряем землю Гринуди, будет куда отступать». Тир Велден потер подбородок, некоторое время всерьез обдумывая мои аргументы. Потом покачал головой. «Оборотни никогда не позволят ими править чужаку. Даже Мелиссу могут принять со скрипом, ведь она полукровка. Может, даже гражданская война начнется при таком раскладе?» «Нет, сын, боюсь, такой вариант маловероятен. Более-менее действенный выход – это и правда сделать ставку на Вейнеров. Это если ты столь уж категоричен насчет передачи девушки Арсарам». «Значит, на том варианте ты настаивать не будешь?» – недоверчиво спросил я. «Я всего лишь обозначил тебе самый выгодный», – усмехнулся отец, а я облегченно выдохнул. «Если бы он продолжил настаивать или я уловил в эмоциях фальшь, пришлось бы делать крайне нелегкий выбор, а этого не хотелось». «Но раз ты так настроен против этого, будем искать другие». «Спасибо», — только и смог сказать. Подумав некоторое время, проговорил. «Как насчет того, чтобы спрятать девушку?» «Для всех она уедет от нас и пойдет своей дорогой. На самом же деле, мы ее тайно перейдем в какое-нибудь безопасное место. А там уже время покажет, что делать дальше». «Хорошо, так и сделаем», — невозмутимо отозвался отец. «Но займешься этим сам, раз уж принял такое решение. Учись отвечать за свои поступки. Мелиссе Ордлин теперь твоя головная боль, а не моя. Но если возникнет малейшая угроза для нашей семьи, и ты не справишься, уж прости, сын, но я самолично передам девчонку Арсарам». «Справедливо», — кивнул я, уже размышляя над тем, как лучше действовать. «Пока дергаться не стоит однозначно. Нужно сдать экзамены в Академии и мне, и Мелиссе. В столице идти на совсем уж откровенный беспредел оборотни не станут. И так по краю ходят. А потом мы в любом случае собирались уехать из Аграса. Я с сестрой на практику, родители домой. Мелисса же тоже якобы отправится на практику в числе других студентов, но по дороге сбежит от них. Отправлю ее с верными людьми в замок Орлин, предварительно замаскировав. Снабжу скрытыми, чтобы их труднее было обнаружить. С Мелиссы, конечно, придется взять клятву, чтобы не болтала попусту о моих новых артефактах, но, думаю, на это она согласится. Сама понимаешь, что поставлено на карту. После уже разберусь, что делать дальше. Но в любом случае отдавать ее на растерзание своре оборотней я не собираюсь». Глава 38. Закончив разговор с отцом, я двинулся к выходу и заметил, что дверь была закрыта неплотно. Оставалась мелкая щель. Похоже, кое-кто во время нашего разговора беззастенчиво грел уши. И у меня даже сомнений не возникало, кто это. Вот ведь плутовка. Впрочем, Мелиссу можно понять. Решается ее судьба. Но теперь, надеюсь, она будет спать спокойно, а не терзаться мыслями о своей дальнейшей доле. Когда я вышел, за дверью никого уже не было. Слегка улыбаясь, я поднялся к себе и начал готовиться ко сну. Слугу вызывать не стал и решил справиться сам, все-таки подобные барские замашки пока еще не успели войти в привычку. Уже хотел лечь в постель, когда в дверь постучали. «Ну что там еще?» Вздохнув, побрел открывать. Как-то уже хотелось поскорее закончить этот долгий и безумный день, полный впечатлений и событий. Но увидев, кто стоит на пороге, я замер столбом, несколько растерявшись. Одетая в одну лишь ночную сорочку, прикрытую легкой шалью, передо мной стояла Мелисса. Не успел я о чем-то спросить, как юркая женская фигурка проскользнула в комнату и прильнула ко мне. Тонкие девичьи руки обвили мою шею, а отчетливо чувствующиеся под тканью сорочки упругие грудки практически печатались в мое тело, вызывая закономерную реакцию. Не давая мне опомниться, Мелисса впилась в мои губы своими, вовлекая в жадный, страстный поцелуй. И на какое-то время все остальное из сознания ускользнуло. Услышал стук двери, которую, похоже, сам же механически захлопнул, а потом еще теснее прижал к себе горячее женское тело. Кровь в жилах бурлила так, что казалось вот-вот превратиться в лаву. Такое же сметающее все на своем пути, как недавнее плетение, усиленное мною во время битвы. Соображал я с трудом, настолько меня накрыло. Не знаю, как все-таки нашел себе силы остановить это надвигающееся безумие и слегка отстраниться, перерывая поцелуй. Мы с Мелиссой тяжело дышали, глядя друг на друга. Я нашел себе силы прикоснуться к ее эмоциям, но лучше бы этого не делал. Столько там было созвучного того, что только что захлестывало меня самого. Страсть, притяжение, желание погасить разгоревшийся внутри пожар. Лишь отголоски одной эмоции остановили от того, чтобы самому не начать то, что только что остановил. Благодарность. Если со стороны Мелиссы это желание отблагодарить за то, что встал на ее сторону, я не готов был такое принять. Пусть даже сама она этого тоже хочет. Но одно дело — близость по взаимному согласию. Другое — когда кто-то идет на это, потому что хочет отблагодарить и рассчитывает, что близость станет залогом дальнейшего покровительства. Для меня почему-то было важно не допустить второго. Унизительно как-то. Я ведь помог ей не ради того, чтобы она со мной за это расплачивалась собственным телом. И что все это означает? Я пытался говорить сдержанно, но хрипотца в голосе выдавала с головой. «Только не изображай себя скромного целомудренного юношу!» Фыркнула Мелисса. «Я ведь знаю, что это не так. О твоих похождениях в Академии только ленивый не треплется». При этих словах, несмотря на веселость тона, в ее эмоциях проскользнули горькие нотки ревности. «Или ты намерен сделать вид, что не хочешь меня?» Она с вызовом скинула голову, не сводя с меня своих изумрудных кошачьих глаз. «Я ведь чувствую, что это не так». «Да, тут трудно не почувствовать, учитывая, что сейчас упирается ей в живот». Я мысленно хмыкнул. «Может и так, но тебе это зачем?» Я мягко убрал ее руки со своей шеи и отошел на шаг, чтобы хоть немного уменьшить соблазн. «Я помогу тебе и без этого, так что иди к себе и ложись спать. День у нас обоих выдался нелегким». «А если я не хочу идти к себе?» Она упрямо поджала губы. «Прогонишь?» Вот же провокаторша мелкая. Знает же, что ее близость меня слишком сильно волнует. Тем более, когда она в таком непотребном виде. Ткань дорогой тонкой сорочки, на которой падают блики горящего в камине огня, кое-где просвечивается. И удержаться от того, чтобы не бросать туда взгляды, довольно трудно. Что-то мне подсказывает, что для того и она решила переодеться перед приходом сюда. Даже несмотря на свою невинность, прекрасно знает, как ее роскошное тело действует на мужчин. «Зачем тебе это?» Вместо ответа спросил. «Хочешь, чтобы я открыто сказала, какой была дурой все это время?» Она невесело усмехнулась. «И как мне теперь за это стыдно?» «Если ты решила таким вот образом извиниться, то не стоит». Я покачал головой. «Просто извини, будет вполне достаточно. Зла я на тебя не держу». «Правда не держишь?» Недоверчиво спросила Мелисса. «После всего, что я тебя устраивала?» «Думаю, ты уже и так сполна поплатилась за это», — заметил я. Сама же себя и наказала, связавшись с Никридом. Мелисса опустила глаза и глухо отозвалась. «Ты прав. Жаль только, что заплатить за это пришлось хорошему человеку. Моему единственному другу. Ты имеешь в виду свою слугу Грега?» — уточнил я. «Он был больше, чем слуга. Почти как брат». Упоминание о брате заставило меня поморщиться. Еще один камень преткновения между нами. Словно почувствовав мое настроение, Мелисса опять подняла глаза и покачала головой. «Я больше не виню тебя в его смерти», — с тихой грустью сказала она. «Мне жаль, что все произошло именно так. Но я понимаю, что у тебя не было другого выбора в той ситуации. Мне до сих пор очень больно из-за того, что Гастон умер. Но ничего уже не изменишь. К тому же истинная виновница его смерти тоже мертва. И я хочу оставить все это в прошлом и жить дальше. Мудрое решение». Тихо отозвался я. «А еще я не хочу терять единственного оставшегося человека, который для меня важен». Внезапно решительно сказала она и шагнула вперед, снова оказавшись вплотную ко мне. «Так уж и важен». Я даже удивился от ее слов. «Ты дурак, если сам до сих пор этого не понял». Лицо девушки снова оказалось рядом со мной. Я чувствовал ее дыхание на своих губах и с трудом удерживался от рокового шага, после которого она станет для меня еще ближе. «Я до последнего боролась чувством к тебе». Голос Мелиссы снизился почти до шепота, а я завороженно смотрел в изумрудные омуты, от горячего взгляда которых внутри занимался знакомый пожар. «А теперь поняла, что больше не хочу. Не хочу бороться. Хочу быть рядом с тобой. Ты ведь понимаешь, что я не могу тебе ничего обещать». Попытался я в последний раз воззвать и к ее, и к своему благоразумию. Даже если бы сам того захотел. «Понимаю, но мне плевать. Знаешь, сегодня, когда за мной гналась стая, я думала, что умру. А перед этим еще буду долго мучиться. Никрит не позволил бы мне умереть такой легкой смертью. Я морально готовилась к этому. А потом появился ты. И я получил еще один шанс. Не хочу больше ни минуты своей жизни терять попусту. Она ведь в любой момент может оборваться. А я даже не узнаю, каково это. Позволить себе то, чего мне действительно хочется. Жить на полную. Уже завтра ты можешь пожалеть об этом». Глухо проговорил я. «Это будет завтра». Она одарила меня ослепительной улыбкой. «А сегодня у нас есть эта ночь. Не будем тратить ее впустую». И она опять прильнула к моим губам. «Да пошла она все к черту. Может, Мелисса и права. Нужно жить сегодняшним днем, потому что завтра может и не наступить. Уж кому, как не мне, который не раз оказывался на грани жизни и смерти, знать об этом». Я подхватил девушке на руку и понес к кровати. Эта ночь была волшебной. Иначе и не скажешь. И вот вроде бы я не раз уже был с женщинами, притом не менее красивыми и уж точно более опытными. Но с Мелиссой было как-то по-другому. Может, из-за того, что меня тянуло к ней не только физически. Сам ее запах, прикосновение кожи, звук голоса вызывали внутри настолько сильный отклик, что это многократно усиливало ощущение. Какая-то непонятная химия, даже не знаю, как это правильно назвать. Но у меня от этой девушки просто крышу сносило. Впрочем, то же самое, похоже, происходило и с Мелиссой. Она вообще себя перестала контролировать. А в ее эмоциональном фоне творилось такое, что даже название этому трудно было подобрать. Мы, по сути, просто исчезли для мира на несколько часов. Могли думать только друг о друге. А я ведь полагал, что раз для Мелиссы это первый раз, то нужно быть с ней осторожным и максимально деликатным. Куда там? Если она и почувствовала какую-то боль, то это все потонуло в целом урагане желания с еще больше близости со мной. Ее эмоции ощущались теперь гораздо острее, поэтому ясно это чувствовал, и я не мог не откликнуться напротив всяческую сдержанность. Когда же мы наконец угомонились, и утомленная девушка заснула, тесно прижавшись ко мне, я долго лежал и смотрел ей безмятежно, чем-то улыбающееся лицо, и понимал, что не собираюсь никому ее отдавать. Ни Вейнерам, ни Арсарам, да хоть самому дьяволу. Это моя женщина. И я сделаю все, чтобы устранить с нашего пути все мешающие преграды. А для этого мне придется стать сильнее. Настолько, чтобы все мои враги отступили подобно трусливым шавкам. Так, чтобы я сам смог диктовать им свою волю. Пока я не знаю, как этого достигну. Но мотивация у меня есть, а это главное. Воля человека способна и горы сворачивать. И плевать, что задача, лежащая передо мной, сейчас кажется неподъемной. Я найду способ найти ее решение. Твердо решив это для себя, я осторожно, чтобы не разбудить, поцеловал Мелиссу, а потом закрыл глаза и вскоре тоже уснул. Глава 39. Пробуждение, как и всегда, последние несколько дней прошло под урчанием спящей под боком Мелиссы. Я невольно улыбнулся. Ощущение, как будто рядом с тобой большая ласковая кошка. В прежней жизни я не был таким уж любителем кошачьих. Но сейчас, похоже, начинаю понимать, почему некоторые люди готовы терпеть этих независимых и своенравных созданий. Мелисса по характеру вполне соответствует своей звериной ипостаси. Уже успела освоиться в доме и занять в нем свое место, несмотря на постоянную грызню с Арьеной. А вот к маме моя хитрая кошечка сумела, как ни странно, найти подход. И, по-моему, это еще больше злило сестрицу. Не обходилось у нас и без бурного выяснения отношений или ссор. Обычно на почве ревности Мелисса ко всем особам женского пола, которые крутились вокруг меня. Она, хоть в нашу первую ночь и согласилась с тем, что я не смогу предложить чего-то серьезного, на деле мириться с этим явно не хотела. Из-под воль со всей наглостью, присущей кошачьей натуре, расширяла зону своего влияния и, похоже, считала меня теперь своей собственностью. Меня это даже забавляло. Но на место я ее ставил, когда чересчур зарывалась. Кошечка взбрыкивала и фыркала, демонстрировала обиду, но ночью неизменно находила ее себя под боком. А потом следовало бурное примирение. В общем, с Мелиссой не соскучишься, это точно. И пусть раньше я считал, что предпочитаю более беспроблемных и здравомыслящих женщин, теперь понял, что это не так. А может, дело в том, что когда испытываешь кому-то чувства, даже недостатки этого человека кажутся своеобразной изюминкой. В любой другой женщине такое поведение раздражало бы и заставило порвать с ней отношения. Но с Мелиссой было иначе. Пусть и в важных моментах я был непреклонен и не собирался позволить ей залезть себе на шею. Вообще, поймал себя на мысли, что впервые за все время попадания в другой мир чувствую себя по-настоящему счастливым. И хоть я и не был настолько наивен, чтобы поверить, что так будет продолжаться вечно, сейчас наслаждался такой возможностью. Мысли же о том, как легко разрушить это счастье, старательно от себя гнал. Как и то, что уже скоро мы с Мелиссой должны будем расстаться. Экзамены закончились. Сегодня в Академии состоится зимний бал, а потом все студенты разъедутся по разным направлениям. Сам я ожидаемо попал в число лучших, несмотря на козни некоторых преподавателей, испытывающих неприязнь ко мне лично или моей семье, и был зачислен в число тех, кто поедет в Альфару. Мелисса тоже сдала экзамены неплохо, пусть и не без труда. Все-таки сейчас у нее мысли явно заняты не учебой. Казалось, она вообще потеряла к ней интерес, понимая, что вряд ли сможет продолжить обучение. Ей придется прятаться в замке Ордли неопределенное время, пока не решатся проблемы с арсарами. Если честно, думал, что передача ей обратно родовых земель хоть как-то порадует, но она отнеслась довольно равнодушно. Нет, Мелисса поблагодарила меня со всем возможным пылом, но в ее эмоциях я ощущал тоску. Когда попытался выяснить, в чем же причина, она призналась, что ей тяжело туда возвращаться. Замок Ордли напоминал о том, чего лишилось и чего нельзя уже будет вернуть. Родители, брат, та спокойная жизнь, которой она когда-то жила. Теперь все изменилось и воспринималось иначе. Кроме того, Мелиссе не хотелось со мной расставаться. Она прилагала немало усилий, чтобы убедить меня взять ее с собой в Альфару. Мол, поедет туда под видом служанки и хорошо замаскируется. Но я это авантюрное предложение, разумеется, отверг. Слишком опасно. Да и не сможет Мелисса ничем себя не выдать, видя, как я буду общаться с Геонарой. К ней она меня тоже ревновала, замечая, как принцесса эльфов порой недвусмысленно поглядывают в мою сторону. И это еще Мелисса не знает, что между нами с эльфикой что-то было. Иначе точно бы сбеленилась. Моргану он вообще на дух не переносит. Стоит увидеть темную эльфику, как чуть ли не шипит разъяренной кошкой. А вот на Элеонору, как ни странно, поглядывает пусть и не слишком приязненно, но без излишней враждебности. Даже порой с некоторой снисходительностью. Хотя как раз-таки у Леоноры есть все шансы заполучить меня в мужья. В общем, женская душа потемки.